Глава первая. Маленькое зеркало. Начало войны было встречено всеобщим ликованием во всех в войну вступивших странах. Ликования эти потонули в море крови и слез и закончились гибелью нескольких великих и богатых стран и всеобщим разорением. А победители? Победители должны читать историю. Беспримерные победы Наполеона закончились торжественным шествием союзников по улицам Парижа и Святой Еленой. Ослепительное торжество Германии в 1871 году оплачено старицей ее скорбями в наше время. Безбрежные завоевания России закончились разгромом ее Японии сперва и Германией, или точнее собственным правительством, потом. Говорят, Версальский мир, поставивший Германию на колени, подписан тем самым пером, которым подписан был мир между Германией и Францией 50 лет тому назад. 50 лет тому назад им был, как мы теперь видим, подписан не мир, а всеобщая европейская война. Что подписано этим страшным пером теперь, не могут сказать все мудрецы мира, взятые вместе. Весь смысл пыльных страниц истории в том и состоит, что ныне жребий выпал трое, завтра выпадет другим. Но уроки войны прошли для народов бесследно. И еще большим, чем войну ликованием, встретила Россия революцию. Если сходили с ума большие центры ее, как Москва или Петербург, это еще до некоторой степени понятно. Там делается политика, там пропитана ею вся жизнь, там привыкли политикой подменять всякую другую духовную жизнь человеческую. Но красный огонь с быстротой необыкновенной запалил все эти серенькие веси и грады российские. Точно ржаное поле маками вдруг в эти сумрачные февральские дни расцветилась вся безбрежная нива российская красными флагами и бантами, и грохот Марсельезы перекатывался по безбрежным просторам ее из конца в конец, и гремело «Ура!», и пылали речи пламенные, и обнимались и восторженно плакали люди, никогда о революции не думавшие, никогда ее не желавшие, в самой глубине души своей. Это они и от себя тщательно скрывали, ее боявшиеся. И как в ликованиях военных чуткое ухо без труда улавливало фальшивые нотки, резавшие не только слух, но и самую душу какофонией лжи, вроде пресловутых военных телеграмм, так совершенно точно так же и в снаружи величественной симфонии революции слышались чутким людям эти скверные нотки лжи, вроде восхваления бескровной революции среди трупов первых жертв ее, вроде головокружительного успеха партии социалистов-революционеров, в которую сотнями тысяч, миллионами записывались теперь банкиры, проститутки, спекулянты, офицеры, инженеры, попы, гимназистки, балерины, безграмотные мужики и бабы, вроде вдруг у всех проявившейся страстной веры и любви к четыреххвостке и учредительному собранию, у всех, даже и у тех, кто по простой безграмотности своей даже приблизительно не догадывался, что это такое. Миллионы студентов, подпрапорщиков, всяких сонечек, солдат и матросов, именно все это безусое и стало сразу в авангарде революции. Были совершенно твердо уверены, что революция — это прежде всего волшебная фантасмагория, в которые им отведены первые роли. Они будут говорить блестящие речи, делать великолепные жесты, совершать всякие благородные подвиги, а народ будет носить их на руках. Однако очень быстро, на первых же шагах, оказалось, что революция — это прежде всего и важнее всего забота о том, как достать людям хлеба, как пустить остановившиеся под ударами бессмысленной войны фабрики и заводы, у которых нет ни топлива, ни сырья, как бороться с миллионной ратью жуликов и проходимцев, которые с величайшим энтузиазмом вдруг бросились под красные знамена, как наладить расстроенный в конец транспорт, решить неотложный вопрос о коже, о муке, о мясе, о керосине, словом, о том, чем небезусый авангард революции, не ошалевшее стадо людское, слепо бросившееся за красными флагами в пропасть, совершенно не интересовались, чего не понимали и понимать не желали. И, естественно, жизнь сразу слетела со старых ржавых петель своих и забилась и захлопала по ветру, как рваные, сразу под дождями выцветшие кумачевые флаги, которыми запестрели тогда до тошноты веси и грады российские. Старый, тихий, милый Окшинск, крошечная частичка России и ее верное зеркало, прямо узнать стало нельзя. Весь заплеванный под солнышками, весь закрытый легкомысленно играющими на ветру красными, уже выцветшими флагами, он чрезвычайно быстро приобрел какой-то совсем новый, к нему нисколько не идущий, отпетый хулиганский вид набекрень. С утра до поздней ночи на расквашенных улицах толпился неизвестно зачем народ, в котором преобладала серая тыловая солдатня, конечно, с красными бантиками. Бешено носились из конца в конец автомобили. Лихорадочно расклеивались всякие афиши и воззвания. На всех площадях и бульварах, точно грибы после дождя, выросли вдруг тесовые нескладные трибуны. Там наскоро вымазанные суриком, там затянутые кумачом, и бесконечными потоками лились с этих трибун раскаленные речи, единственным содержанием которых было бешенство против задавившей людей бессмыслицы жизни. На одной из этих трибун надседался, нестерпимо путаясь в словах, серый тусклый семинарист. На другой истерически стучала жалкими кулачонками по перильцам ядовитая Клавдия, дочь отца Федора. На третий бессильно боролся с равнодушием усталой голдящей толпы пожилой растерзанный солдат с нездоровым пухлым лицом. — Товарищи! — взывал он на все стороны. — Товарищи! Да что же это такое-ча, а? Никто слухать не хотит, товарищи! Теперь всякому говорить хочется, а слухать никто не хочет. Так я протестуюсь. Но зато твердо держал свою серую аудиторию Митя Зорин. При первом же раскате революции он бросил полк и помчался домой. Дома с ужасом узнал он и о бессмысленной смерти Вари, и об исчезновении матери. Боясь, что враги накроют ее дома, старуха жила теперь бездомной нищей, голодная, холодная, грязная, ужасная, преследуемая улюлюканьем уличных мальчишек. И Митя никак не мог напасть на ее след. И сразу, точно налившись до краев болью и гневом, весь бледный, с исступленными сумасшедшими глазами, ринулся он в самую гущу свалки, полной только одного бескрайнего желания. Мстить, мстить и мстить, всем мстить, без различия. Он весь был точно начинен динамитом, и его бешеные проклятия, его исступление, пугая, точно сковывали толпу по рукам и ногам, и она готова была идти за ним куда угодно. Писатель-народник Андрей Иванович Сомов, бросив газету, немедленно полетел в Москву. Ему, как Сонечке, непременно хотелось быть там, где будет происходить самое главное. Место редактора, не спросив ничьего согласия, занял Миша Стебельков, который примчался из Петрограда, где ему надоела уже роль статиста революции. Но пришел в редакцию Митя Зорин с солдатами, и как-то сразу и вполне естественно редактирование газеты перешло к нему. Он приказал название газеты «Окшинский голос» переменить на «Окшинский набат», и скромные серые страницы газеты с первого же дня залились истерическим бешенством. Каждый номер был взрывом бомбы, каждая строка была исступленным криком мести, каждая буква горела кровью. И вот теперь с трибуны он бросал в толпу свои исступленные проклятия царю, офицерам, буржуям, мещанству, проклятой литературе, недоступному барскому искусству, попам и монастырям, школе, союзникам, всему миру, всей жизни. И толпа, точно зачарованная, слушала, и сердца людей все более и более загорались темным буйным пламенем. Тем временем ядовитая Клавдия, кончив стучать своими кулачками по жидким перильцам красной эстрады, уже шла торопливо во главе кучки растерзанных солдат к шикарному особняку Степана Кузьмича. Публика на тротуарах с почтительным удивлением и страхом смотрела на нее, чувствуя за ней какую-то новую огромную силу. И одни ее солдаты уверенно и громко утверждали, что в доме Степана Кузьмича спрятаны пулеметы, предназначенные действовать против народа. Другие столь же уверенно и громко говорили, что он попрятал у себя много народного золота, а третьи проклинали его и требовали его живота за то, что на его табачной фабрике народу живется хуже, чем на каторге. Степан Кузьмич давно уже был на чеку и только накануне отбыл с супругой в Москву, на всякий случай. Клавдия авторитетно ворвалась в его квартиру. Один из солдат распорол штыком огромное полотно с купающимися нимфами, а так как пулеметов в доме найдено не было, то солдаты решили увезти в казармы массивный несгораемый шкаф Степана Кузьмича. Торжественное шествие их с тяжелым шкафом по улицам городка возбудило чрезвычайную сенсацию и зависть. Но не успело волнение от этого происшествия затихнуть, как новая, еще более яркая сенсация потрясла всех. Евдоким Яковлевич, усердно разбиравший архивы жандармского управления, сразу наткнулся на нечто совсем невероятное. Неоспоримые документы и показания вызванного им из тюрьмы полковника Барсука установили, что в числе агентов охранки состояли студенты, учителя, курсистки, почтальоны, рабочие, швейцары, партийные социалисты, дьячки и, в довершение всего, жена избранника Окшинской земли, борца за народ Германа Германовича Мольденке. Ошеломленный, не веря ни своим ушам, ни своим глазам, Евдоким Яковлевич полетел на чьем-то автомобиле к Герману Германовичу. Несомненный подлог мерзавцев-жандармов надо выяснить сейчас же и покарать их со всей силой восставшего народа. Герман Германович, народный избранник, только что прилетевший из Петербурга, чтобы дать Окшинской земле соответствующие инструкции, был дома. «Нет, вы посмотрите только, что эти мерзавцы разделывают!» Бросил он народному избраннику на стол, над которым висел чудесный портрет Карла Маркса, свои документы. — Это такая грязь, такое преступление! Этому имени нет! — задохнулся он. Герман Германович весь побледнел. — Нина! — приотворив дверь, сурово позвал он. — Да! — мелодично отозвалась Нина Георгиевна из столовой. — Пожалуйста, на минутку! — отвечал он. И когда та, сияющая и нарядная, вошла, он показал ей ее расписки в получении денег от охранки. — Это что? — Я буду просить Евдокима Яковлевича сейчас же вызвать сюда из тюрьмы полковника Барсука, чтобы он в вашем присутствии дал объяснение. Это так дико, так нелепо! Нина Георгиевна, смутившись, опустила свою хорошенькую головку. «Дурак, барсук! Что не уничтожил всего этого? Дурак и этот кислый эсер, что вместо того, чтобы переговорить с нею с глазу на глаз, сразу поднял эту бучу!» Но характер у нее был решительный, и неопределенных положений она не терпела. — Зачем вам понадобился полковник Барсук? — сказала она, подымая голову. — Я и сама скажу вам, что это расписки мои. — Пусть это будет тебе наукой! — совершенно неожиданно заключила она. — Наукой? Мне? — поразился народный избранник. — Пожалуйста, пожалуйста! Только не строй из себя невинного агнца! — воскликнула жена. — Ты требовал от молодой женщины, которая хочет жить, каких-то спартанских добродетелей? Каждый флакон духов ты ставил мне в счет, а сколько историй было из-за моих туалетов? Я вынуждена была сама устраивать свои дела. Депутат глядел на нее во все глаза, и в глазах этих была ненависть. Быть такой дурой. Вы будете любезны оставить меня пока наедине с Евдокимом Яковлевичем, холодно сказал он, а я свое решение по этому делу буду иметь честь сообщить вам в самом скором времени. Прекрасно. Только, пожалуйста, без этого вашего возвышенного тона и других ваших комедий, пренебрежительно отвечала Нина Георгиевна и, даже не взглянув на точно ошпаренного Евдокима Яковлевича, вышла из кабинета. — Так вот отчего погибла тогда наша типография. — И те аресты все, — думал Евдоким Яковлевич, потрясенный, — какой же был я осел! Обоим говорить было тяжело, но говорить было надо. И они очень скоро пришли к соглашению, чтобы не ударить по Государственной Думе, по левым партиям, по революции. Евдоким Яковлевич тут же уничтожил все эти расписки, а Герман Германович обещал, что он сегодня же увезет Нину Георгиевну с собой в Петербург и будет строго смотреть за ней. Действительно, после очень бурной сцены супруги стремительно уехали в Петербург. Но и там они не задержались, и через два дня исчезли без следа. В архивах петербургской охранки были обнаружены документы, которые оглушительно доказывали, что в числе постоянных и давних сотрудников ее состоял и Герман Германович Мольденке, народный избранник, один из лучших людей русской земли. Но когда долетел об этом слух до взбудораженной окшинской земли, то сенсация была недолга, потому что при обыске, произведенном солдатами у архиерея, отца Смарагда, сухонького старичка с колючими глазами, были обнаружены непристойные карточки в большом количестве. И самое противное в этой истории было то, что никто не знал, были подкинуты эти карточки самими солдатами во время обыска насмех, назло, или действительно сами батюшки подбирали их. Предположение это было невероятно. Но позвольте, — возражали обличители, — кто бы мог поверить, что Мольденке, народный избранник, окажется давним охранником и провокатором, а тем не менее факт ведь налицо? Или вон, не угодно ли, Бурцев? Черным по белому печатает, что вожди большевиков Ленин и Троцкий — германский агент. А что говорят все про царицу и Распутина? Весь ужас положения в том и заключается, что никому и ничему верить нельзя, что все сгнило, все разложилось. Не менее волнение вызывала в городке судьба железного сундука Степана Кузьмича. Солдаты несколько раз пытались ознакомиться с его содержанием, но безрезультатно. И они робели с непривычки. Тем более, что не все одобряли эти их попытки. Но чем больше маячил сундук на их глазах, тем более разгоралась в них горячка посмотреть, что в буржуазных сундуках бывает. И вот, наконец, целый полк сменами повел приступы на проклятый сундук. Ломали его в поте лица чуть не целые сутки, взломали и ахнули. В сундуке оказалась пачка почтовой бумаги, несколько карандашей и две палочки сургуча, что солдатами и было братски поделено между собой. А на утро, на видном месте, в Окшинском набате, помещено было горячее письмо полкового комитета. По городу взорвавшаяся буржуазия распространяет слухи о будто бы произведенном солдатами доблестного революционного полка грабеже у гражданина Носова. Собравшись в полном составе, полк, один из первых, перешедший на сторону революции и стоящий строго на страже ее завоеваний, клеймит презрением эти гнусные слухи, распространяемые приверженцами проклятого старого режима. Обобщать единичный случай нельзя. Малосознательный элемент есть везде и всюду, и под влиянием наиболее сознательных своих товарищей малосознательные товарищи уже принесли свое раскаяние в нелепой шутке, которую они позволили себе, и революционный полк в полном составе готов немедленно, как один человек, выступить на защиту интересов трудового народа. А развороченный и измятый сундук валялся уже за казармами. И долгие дни толпились над ним люди, удивляясь его крепости и хитрости его сложных замков. И все более и более насыщался весенний воздух огневыми словами. Все более и более пьянели стада человеческие, все ядовитее и дерзче становились речи охрипших уже ораторов с тесовых трибун. Особенно велико всегда было стечение народа около той трибуны в городском саду, которая стояла между старыми соборами с одной стороны и памятником Пушкину с другой. Восставший народ уже снес ловким ударом булыжника половину каменного лица поэта, и едкой иронией пропитались те слова его, которые были выбиты на гранитном пьедестале. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». А на старых стенах соборов, видевших некогда полчища татарские, все более и более появлялось всяких непристойных надписей и рисунков. Трибуны этой все более и более завладевали большевики, еще немногочисленные, но чрезвычайно яростные и энергичные. Вокруг трибуны всегда была многочисленная толпа, и мальчишки, оборванные с бледными порочными лицами, шныряли по рядам ее и звонкими задорными голосами выкрикивали всякие непристойности о царице Сашке и любовнике ее, мужике Гришке. И немало бывало тут, у трибуны этой, уже испуганных буржуазов и интеллигенции. Точно околдованные смотрели они в тот страшный лик зверя, который проступал здесь все ярче, все определеннее, все зловещее, и напрягали все свои силы для того, чтобы уверить себя, что никакого лика они не видят, что, наоборот, все идет самым чудесным образом. Но были и откровенные люди, как председатель уездной земской управы Сергей Федорович, который об этой трибуне выражался так: «Хорошее место. Хожу все туда узнать, долго ли мне еще жить на белом свете остается». «Ну и что же долго?» — спрашивал какой-нибудь шутник. «Не особенно». И Евгений Иванович частенько наведывался сюда для того, чтобы еще и еще раз измерить про себя разверзшуюся под ногами пропасть, еще и еще раз проверить, что страшный итог, подведенный им втихомолку под деяниями Ростощихи, верен. И проверка эта погружала его в черную тоску. Сердце содрогалось за судьбу близких, и было грустно, что старая тихая жизнь его, он ярко чувствовал это, угасла навсегда. И дома, чтобы забыться, он читал или исторические книги, или его любимца Анатоля Франца, который удивительно благотворно действовал на его взбудораженную душу. А иногда думал он долго и печально об Ирине, заворожившей его на несколько мгновений и так страшно исчезнувшей опять из его жизни. И звенели с тесовой трибуны, напоенные ненавистью слова Мити Зорина, самочинного редактора его газет. «Да мы первые зажгли этот страшный факел ненависти, и с этим факелом мы пройдем с вами по всему миру, зажигая вселенский пожар. Робкие души со всех сторон нашептывают нам, что из дерзновений наших ничего не получится. Прекрасно! Пусть не получится. Если мы даже не сумеем ничего создать, мы отдохнем в самом разрушении того проклятого мира, который для всех нас был нестерпимым адом». Не понимая и третьей доли того, что кричал этот исступленный мститель, чувствуя только безграничную ненависть его к тому, что сделало себя ненавистным и им, толпа, серая, усталая, озлобленная, кричала ему со всех сторон о своем сочувствии. Но ему и этого было не нужно. Он готов был запаливать мир со всех концов и один. И он умчался куда-то на запакощенном автомобиле, а на трибуну взгромоздился уже огромный тяжелый матрос со страшными, как у гориллы, скулами и двумя тяжелыми браунингами за поясом. Евгений Иванович немножко знал его. Это был Ванька Зноев, один из самых беспардонных хулиганов Уланки, который и раньше, желторотым подростком еще, держал в страхе всю округу. Теперь Ванька с быстротой невероятной выдвинулся в Заречье на первые роли и был видным членом Совета рабочих и солдатских депутатов. — Товарищи! — своим страшным голосом закричал Ванька с трибуны. — Товарищи, мое слово будет коротко, потому что нечего время на слова тратить. Дело делать надо. Товарищи, мы опрокинули, наконец, петербургского деспота нашего, земного бога нашего, гнилого царишку, утопившего Россию в крови. Мы расправимся скоро с господами-дворянами, с купцами, с попами и со всей прочей буржуазией. Но, товарищи, одно скажу вам, до Покедова не опрокинем мы самого главного угнетателя нашего Господа Бога, не видать человеку свободы. — Правильно! — крикнул пьяно Матвей, бывший сторож уланской школы, а ныне тоже член совета. — Правильно! — Товарищи, довольно нам слушать поповских сказок и бояться пустого места, — продолжал Ванька. — Никакого бога не было и нету. Что такое бог? Кто его видел? Это одна брехня, чтобы обманывать народ. И вот я, простой матрос, перед вами вызываю этого самого бога. Ежели он, старый черт, есть, ежели я, богохульник, прекрасно, чудесно, так вот пусть и поразит он меня теперь с неба перед глазами всех. И вот я кричу ему за облака: «Эй, я плюю тебе в морду, старый черт, ежели ты там есть! Ну, бей, бей, старая собака!» И одним махом, разорвав свою черную рубаху, он подставил серенькому весеннему, такому кроткому и грустному небу, свою мохнатую, точно звериную грудь. — Бей, — говорю, проклятый! Я, Ванька Зноев, требую, чтобы ты бил! — бешено крикнул он и изругался самыми непотребными словами. — Бей твоим громом! Ну! Толпа замерла. Многие от страха даже головы легонько в плечи втянули и точно присели и робко подняли в серенькое небо свои серые лица. Но небо молчало. — Ага! — раскатился дьявольским хохотом Ванька. — Ага! — торжествовал он. — Куда же ты, старая собака, делся? — Да никуда, товарищ, он не девался, потому его там никогда и не было. Это там только воздух один, пустота. Во всех буржуазных книжках это написано, только нам, сволочи, не давали читать про это, и теперь вот должны мы всю эту поповскую брехню похерить раз и навсегда, только тогда и будет человеку полная свобода на земле. — Верно, молодчина! — крикнул Матвей. — Все, вали к чертовой матери! Толпа одобрить Ваньку побоялась, и он, соскочив с трибуны, уверенный, тяжелыми шагами направился в недалекий губернаторский дом, в котором теперь помещался совет рабочих и солдатских депутатов. Хмуро потупившись, Евгений Иванович пошел домой. У ворот стоял старый Василий, дворник, похудевший и осунувшийся, точно оробевший. В душе старика была великая смута. С одной стороны, правда, что ругают красные правители, что положили бестолку столько миллионов православных, разорили весь мир, крещенный начисто. А с другой стороны, и то правда, что какой это будет толк, когда всем верховодить будет солдатня пьяная, да жиды, да всякое хулиганье. Нету в этом ничего серьезного, и хорошего ждать теперь нечего. Прогулялись? — уныло спросил он хозяина. — Да, прошелся маленько, старик. Как дела? — Какие уж теперь дела? — Наши дела совсем теперь хны, — отвечал Василий. — Все смутилось. — И никак я, мужик темный, не пойму. — К чему в такие дела господа встряют? — Ну, мужики там рады, что авось прирезка земли будет. Подать, может, маленько скостят. Фабришные, те вместо того, чтобы работать, с хлагами все шляются, а с хозяина деньги все одно стянут, потому озоровать теперь всякому воля, а к тому же под шумок, гляди, из фабрики чего упрет. Солдаты, к примеру, воевать не хотят больше. Емназисты радуются, и экзаменов не будет. Студенты те всегда шибаршили, потому сословие такая. Нет, а вот господа-то порядочные, что это банты понацепляли красные? Разве мало им от царя всего было? Разве каких правов им не хватало? Вот чего в толк не возьмет моя глупая голова. Все надеются, что наладить новую жизнь получше, — уныло отвечал Евгений Иванович. — Ох, не вышло бы ошибки, — покачал головой Василий. — Разломать-то и дурак может. Нет, а ты вот построй чего. Велико ли дело, скажем, сортир, а чуть что не так, к водопроводчику беги, а он поковыряет там то да сё и красненькую, глядишь, и огорчит. Ох, ошибки бы не вышло. И гудит, и метется город, и исходит новыми речами. А в это время... В этот тихий сумеречный час по полям, за Ярилиным долом, недавно обтаявшим, топким и холодным, темную тенью, шатаясь, шла неизвестно куда старая Зорина. Платье ее было по пояс в грязи и едва держалось на худом теле. Седые волосы страшно разметались, и безумные глаза были устремлены вперед в эти сумрачные дали. Голод терзал ее пустой желудок, в душе стоял сумрак и страх перед неведомыми, но бесчисленными и опасными врагами, а в трясущейся голове тяжело роились угрюмые, безумные мысли.